Джон Диксон Карр. Неизвестные люди или силы. «В конце концов, — сказал наш радушный хозяин, — сегодня Рождество. Почему бы нам не достать скелет из шкафа?» «Или кота из мешка, — сказал историк, которому нравилось педантично повторять даже поговорки. Вы говорите всерьез?» «Конечно, — ответил хозяин. Я хочу знать, будет ли спокойно спаться тому, кто устроится в комнате над лестницей. Он только что приобрел недвижимость, и мы собрались отпраздновать это событие. Я решил, что так нужно, чтобы дом обрел жизнь. Этот дом, спрятавшийся за одним из холмов Сассекса, был огромный, сырой, с большими окнами. После обеда мы сели кружком вокруг камина в гостиной. В комнате, слишком вытянутой и полной сквозняков, стены были обиты великолепными ореховыми панелями, в которых отражались многочисленные и всегда изменчивые языки пламени. Несмотря на это, сквозняки продолжали упорствовать. Дом всем нам, конечно, нравился. Он был оснащен самым современным оборудованием для освещения и отопления. Однако, когда открывали краны, трубы исторгали ужасающие звуки. Прошлое завладело домом, создавая ощущение, что нас окружают неведомые люди или силы. И когда хозяин спокойно заговорил о том, что, возможно, дом заколдован, все мы посмотрели на наших жен. «Но вы нам никогда не рассказывали», — с явным испугом сказала жена историка, — «что в доме обитает привидение». «Я в этом не уверен», — ответил ей очень серьезно наш гостеприимный хозяин. «Но у меня здесь есть много доказательств того, что однажды здесь произошло нечто странное. Не беспокойтесь, пока еще никто из моих друзей не спал в той комнате. Так что, если пожелаете, мы оставим эту тему. Теперь, когда вы разбудили наше любопытство, мы должны ее продолжить», — сказал инспектор, который был комиссаром городской полиции. Он курил толстую сигару и с удовлетворением допускал возможность существования привидения. «Сейчас самое время и место рассказать, что случилось. Так о чем речь?» «О чем-то по вашей части», — медленно ответил наш хозяин. Затем он остановил взгляд на историки, «и по вашей. Это исторический случай. Думаю, что вы не назовете его историческим вымыслом». «Возможно. В каком году это произошло?» «В 1660-м. В царствование Карла II. Не так ли, Уилл?» — спросила жена историка. Иногда она раздражала его подобными вопросами. «Это захватывающая эпоха. Я восторгаюсь ею. Надеюсь, что в рассказе прозвучит немало известных имен. Да вы их знаете, Карл II и Бекингем, и остальные. Еще девочка я видела, она упомянула известного актера, в роли Дэвида Гаррика. В тот день я томилась ожиданием. Я надеялась найти в программке многих знаменитостей, таких как доктор Джонсон и Голдсмит, и Берг, и Гибсон, и Рейнольдс, которые то и дело появлялись бы на сцене, но не обнаружила ни одного и почувствовала досаду, прежде чем поднялся занавес». Ее слова звучали совершенно неубедительно. Историк скептически посмотрел поверх очков. «Предупреждаю вас, — сказал он, — если вы скажете, что нашли в каком-нибудь ящике документальные свидетельства, выцветшие от времени и написанные дрожащей рукой, я изучу их с профессиональной доскональностью. Но первый анахронизм, который я обнаружу...» Но и он говорил неубедительно. У хозяина был столь серьезный вид, что в нашем кружке повисла несколько неловкая тишина. «Нет, я нашел их не в ящике, мне дал их приходской священник, и написаны они не дрожащей рукой. Я не могу вам их показать, потому что делаю машинописную копию. Это личный дневник, очень толстый, по большей части скучный, несмотря на то, что 17 век меня очень занимает. Он начинается с лета 1660-го, сразу же после реставрации, а завершается концом 1664-го. Он записан Эверетом Пойнтером, хозяином поместья Манфред, в 6 или 7 милях отсюда, которая в те времена была фермой. Я знаю, каким был Пойнтер», — добавил он, задумчиво глядя на огонь. «Я знаю, что у него был Ишиас, знаю его характер и его мнение о баранах и политике. Мне известно, почему он отправился в Лондон плясать на могиле Оливера Кромвеля. И легко угадаю, кто украл мешки с ячменем, пока он был в отъезде. В день своей свадьбы он был в касторовой шляпе, и бьюсь об заклад, что он носил ее до самой смерти. В дневнике, который дал мне пастор, он много говорит об окружающих его людях. Однако всю правду о происшедшем я знаю из отчета о расследовании преступления. «Минуточку», — сказал инспектор, приподнимаясь в кресле. «Пойнтер умер сразу после того, как увидел привидение?» «Нет, ничего подобного. Но он был одним из свидетелей. Он видел мертвеца с 13 ранами, нанесенными несуществующей рукой и оружием, которого также не было». Воцарилась тишина. «Преступление?» — спросил инспектор. «Где?» «В комнатке над лестницей. Ее называли дамской туалетной. С точки зрения обитателя освещенной городской квартиры, правильно будет сказать, что атмосфера дома нас завораживает. Мы можем слышать шум резко тормозящих машин, можем проклинать соседское радио. Мы не слышим, как завывает ветер с холмов. Мы знаем, что вокруг нас не станет, фигурально выражая, стена из теней толщиной в 3000 лет. Мы знаем, что в определенный час нам не придется уединиться в спальне, погасить свет и сделать эту стену теней реальностью. К сожалению, продолжил наш амфитрион, в рассказе нет известных имен. За одним исключением, все его персонажи не имели никакого отношения ни ко двору Карла II, ни Георга VI. Они жили в своем хлопотном, возможно, невежественном мирке. Почти все, будучи сторонниками, ярыми сторонниками короля, они повелели заново высечь на своих каминах герб стюардов и только и сделали, что с триумфом съездили в Лондон в октябре 1660-го, дабы присутствовать на казни цареубийц. Дневник Пойнтера кишит этими людишками, среди них встречается каменщик Редлоу, в те времена владелец этого дома и большой друг Пойнтера. Упоминается также жена Редлоу, Марта, и их дочь Мэри. Мисс Редлоу было 16 лет, она была не из тех, кто легко падает в обморок. Пойнтер, которому нравится вдаваться в детали, сообщает, что она имела рост 5 футов и бюст 32 дюйма. Хорошенькая и изящная, добавляет он, с карими глазами и маленьким ртом. Она могла соперничать с любой женщиной графства в умении обращаться с прялкой. Однажды, чтобы выиграть пари, она выпила залпом пинту вина. Ее забавляло любое сильное зрелище, будь то охота на медведя или казнь через повешение. Говорю не ради красного словца. На этот счет нет ни единого мнения. Ей нравились также изысканные наряды и балы. Летом 1660-го мисс Мэри обручилась с Ричардом Окли из Роундена. Об Окли у нас мало сведений. Несмотря на частые упоминания о нем, Пойнтеру не удалось узнать его поближе. Окли был старше девушки, у него был хороший характер, он стригся на пуританский манер и много читал. Он удачно управлял своим поместьем в Роундене, несмотря на то, что откладывал книгу только глубокой ночью, перед тем, как потушить свет. Кроме того, ему нравилось гулять по окрестностям, причем его не останавливали ни снег, ни жара, и он бродил тихий и угрюмый, погруженный в свои мрачные мысли. Все заставляло думать, что мисс Мэри должна была бы предпочесть более веселого супруга. Но Окли, как следует из дневника, был неплохим другом и отлично с ней ладил. Женщины могут понять такую ситуацию. И вот начинаются проблемы. При реставрации Окли не был на хорошем счету. Его верность королю не подлежала сомнению, но он приобрел свою собственность при протекторате Кромвеля. Если бы новое правительство аннулировало сделки, совершенные в то время, разорение Окли стало бы неизбежным. При этом, учитывая тогдашние нравы, рухнули бы и все его матримониальные планы относительно мисс Мэри. И тут-то появляется Джеральд Ванинг. Каким успехом он должен был бы пользоваться? Поскольку он состоял при дворе, он сопровождал короля в его изгнании в Версаль, Кёльн, Брюгге, Брюссель, Бремен. Он был из тех молодых людей, что сами себя сделали, на которых в первые годы реставрации так много сетовали дворяне, живущие по старинным обычаям. Он был выходец из Кента, из семьи очень могущественной до начала гражданских войн. Все знали, что при реставрации он будет осыпан милостями короля. Если бы это был роман, я мог бы вам поведать, что мисс Мэри забыла об Окле, влюбившись в молодого и красивого дворянина. Однако кажется, что Ванинг никогда не был ей симпатичным. Его учтивость с видом превосходства раздражала также и Пойнтера. Возможно, мисс Мэри понимала его не лучше, чем Пойнтер. В дневнике описывается ужин, который дал Редлоу в этом доме в честь Ванинга. Дороги были ужаснейшие, но Ванинг приехал в своей карете в сопровождении 12 лакеев. Хотя слуги Ванинга новым режимом не были признаны, его приезд произвел впечатление на хозяина поместья. Ванинг носил длинные волосы, в то время как остальные только начали их отращивать. Новые знакомые, должно быть, показались ему странными и мало опрятными из-за их многодневной щетины и слишком неотесанными, чтобы развлечь его. Но там была мисс Мэри. Ванинг посмотрел на нее, оперся на спинку стула, поздоровался, закатил глаза и начал осаждать ее в стиле французского короля, завоевывающего город. Он медленно модулировал остроты, словно это были карамельки. Прочищал горло, ходил с важным видом, бросал зажигательные взгляды. Помещик Рэндлоу и его жена были очарованы. Им нравился Окли из Роундена. Но может статься, что у Окли через месяц не будет ни пени. В это время, как Ванинг, как всем было известно, станет влиятельным человеком, во время ужина Ричард Окли избегал смотреть прямо и казался несчастным. После ужина, когда мужчины захмелели, Ванинг откровенно поговорил с хозяином поместья. Окли, пошатываясь, вышел под яблони глотнуть немного воздуха. Он чувствовал себя подавленным от выпитого ликера и своего невезения. На Ванинга и на хозяина ликер, напротив, оказал благотворное действие. Со слезами на глазах они поклялись дружбе. Ванинг заявил, что не женится ни на ком, кроме как на мисс Мэри, даже если из-за этого его душа отправится в ад, как душа Кромвеля. Хозяин был суров, но не слишком. «Сэр», — ответил он, — «вы злоупотребляете моим гостеприимством. Моя дочь обручена с господином, который только что вышел из столовой. Но, возможно, через какое-то время мы сможем вернуться к этому делу». Пойнтер, свидетель диалога, понимает разумность этих слов. Однако он возвращается домой взволнованным. Замечу, что Джеральд Ванинг не был глупцом. Я видел его портрет, написанный несколько лет спустя, когда начали носить парики. Лицо у него умное, хитрое, точеное. Ванинг хорошо знал английских классиков и имел некоторый налет учености, поскольку в те времена наука была модной забавой. И сверх того, он был довольно прозорлив. Во-первых, отдадим ему должное. Его соблазнили карие глаза и прочие прелести мисс Мэри. Во-вторых, мисс Мэри была хорошей партией. Когда будут вознаграждать за верность, король и сэр Эдвард Гайд не забудут и Ванинга из Маликфорда. Однако в жизни бывает всякое, может статься, что и забудут. За три последовавшие недели стало очевидно, что Ванинг будет зятем землевладельца. Естественно, что между собой они об этом больше не говорили, но Ванинг ужинал в этом доме с десяток раз, выпивал с хозяином поместья и подарил мисс Мэри брошь, принадлежащую когда-то Карлу Первому. Мисс Мэри в возмущении рассказала об этом Пойнтеру. Затем пришли неожиданные новости. Окли мог быть спокоен за свой дом и земли. Был принят закон, подтверждающий все сделки о продаже и аренде собственности, совершенные после начала гражданских войн. Окли стал бы преуспевающим зятем. Хозяину поместья уже ничто не помешало заключить брачный контракт. Я прочел рассказ о том, как эта новость была встречена в доме. Однако я нашел его не в дневнике Пойнтера, а в отчете о расследовании преступления. Что удивляет при чтении этих документов, так это грубая прямота, неистовая сила, подобная вспышке молнии или выстрелу в упор, с которыми люди бросались к достижению своих целей. Так вот, 2 месяца спустя было совершено преступление. Хозяин замолчал и посмотрел на безоблачное небо. Огонь, горящий в камине, отражался на ореховых панелях. Были слышны только шаги слуги, который ходил этажом выше. «Казалось, что Ванинг, — продолжил хозяин, — воспринял все спокойно. Он находился в этом доме, когда Окли приехал с новостями. Было 5 или 6 вечера. Мисс Мэри, помещик, его жена и Ванинг сидели в комнатке у лестницы, так называемой дамской туалетной. Она была и есть маленькой, квадратной, с 2 витражами, и стульями из дуба и тисненной кожи. Там находилась рама для ковра и буфет, на который поставили вазу с апельсинами, кувшин с водой и стаканы. Комнату освещала только одна свеча, стоявшая довольно далеко от Ванинга, так что никто не мог ясно видеть выражение его лица. На Ванинге был плащ для верховой езды, поперек которого висела шпага. Когда Окли вошел со своей новостью, Ванинг потянулся был рукой к оружию, но потом откланялся и молча удалился. С самого начала свадьба была назначена на конец ноября, и ни Окли, ни мисс Мэри не хотели отодвигать дату. Помещик с радостью принял решение, ведь за прошедшие месяцы Ванинг не достиг никакого ослепительного богатства. Правда, он получил в качестве компенсации 500 фунтов от новоиспеченного покладистого парламента. Однако едва ли он был богаче Окли. «Дело есть дело», — говорил землевладелец, и Окли стал ему как родной сын. Никто не знал, что тем временем делал Ванинг, кроме того, что он утвердился в Маллингфорде. Но с той поры по графству поползли странные слухи. Все они были связаны с Ричардом Окли. Пойнтер записывает некоторые из них в своем дневнике, сначала не понимая, к кому они относятся. Они были столь же пустяковыми, сколь и нелепыми, но в конце концов стали настораживать. Кто такой был этот Окли? Что было известно о нем до его появления в этих местах и покупки земель под протекторатом Кромвеля? Он был эрудитом, в доме у него имелось больше сотни книг. Зачем они ему были нужны? Кем он был раньше? Пастором? Доктором филологии или других наук? Может быть, оккультных? Почему он подолгу гулял в лесу, особенно после захода солнца? Если кто-нибудь об этом его спрашивал, он отвечал, что такова одна из его привычек. Но приличный человек, то есть обыватель, не может понять таких привычек. Лес был диким, невозможно предвидеть, на что натолкнешься в ночную пору среди деревьев. Приличный человек предпочитает таверну. В те неспокойные времена такие сплетни распространялись особенно быстро. Переломанные революцией кости срастаются медленно. Кроме того, стояла изумительная погода. Зима была только что незнойной. Дороги были пыльные, летали тучи мух. А с розовых кустов листья не облетали даже в январе. До Окли эти слухи не доходили, или он делал вид, что не доходили. Но Джемми Ачен, парень простоватый и потому отважный, видел что-то или кого-то, кто следовал за Ричардом Окли по мелколесью в Галлоус. Молодой человек признался, что едва сумел различить это нечто, так как было темно. Ему показалось, что оно имело человеческие очертания, но он не был уверен, был ли это живой человек. Вечером в пятницу 26 ноября Джеральд Ванинг пришел в этот дом. Было 7 вечера, слишком поздно для визита в деревне. Китс, мажордом, впустил его. Ванинг спросил хозяина. Китс ответил, что сэр Окли находится наверху вместе с мисс Мэри, и что хозяин беседует за столом с сэром Пойнтером. Нет сомнения в том, что Ванинг не пользовался шпагой. Китс, высоко держа свечу, осмотрел его внимательно, поскольку вошедший, казалось, очень нервничал, снимая перчатки, и смотрел все время поверх плеча. На нем были ботфорты, верховой плащ, наполовину расстегнутый, кружевное жабо, касторовая шляпа с приплюснутой тульей, украшенный золотой ленточкой. Китс оглядел его заостренный нос, тонкие усы. Он заметил, лицо у того было вспотевшим. «Полагаю, сэр Окли пришел со своим другом», — сказал Ванинг. «Нет, сэр, он пришел один». «Но я уверен, что его друг последовал за ним», — ответил Ванинг, вновь отворачивая лицо и смотря поверх плеча. Он подпрыгнул, словно кто-то ущипнул его, снова и снова отворачивая лицо. Обошел все углы, словно играл в прятки. «Ладно», — добавил он сопя, — «проводи меня к мисс Мэри». «Нет, минутку, сперва позови двух или трех слуг, пусть они пойдут с нами». Мажордом встревожился и спросил, что случилось. Ванинг не захотел говорить, но приказал слугам взять с собой дубинки и фонари. Четверо слуг поднялись наверх. Ванинг постучал в дверь туалетной, и ему велели войти. Слуги остались ждать снаружи. Дубинки и фонари дрожали у них в руках. Позже они не смогли объяснить, почему. Когда Ванинг входил, Китс смог различить мисс Мэри, сидящую у стола в платье из красной парчи, которое она обычно надевала по воскресеньям, и Окли, который был рядом с ней за столом. Оба они обернулись, как будто удивленно. Теперь Китс слышал голоса, но так тихо, что не мог понять, о чем шла речь. Потом заговорили быстрее и послышались шаги. Затем показалось, что упал канделябр. Послышался глухой удар, резкий звук, приглушенное дыхание и удары по полу. Одновременно с этим крики мисс Мэри. Китс и трое слуг хотели открыть дверь, но кто-то запер ее на ключ. Тогда дверь попытались взломать, с грохотом ударяя по ней, что разбудило хозяина, который дремал в столовой на первом этаже. Но дверь не поддалась. В комнате после некоторой паузы снова послышался шум шагов, на этот раз осторожных, словно кто-то на ощупь шел к двери. Редлоу и господин Пойнтер взбежали по лестнице именно в этот момент, когда дверь открылась. Мисс Мэри стояла на пороге, тяжело дыша, с глазами, вылезающими из орбит. Она поддерживала свою широкую юбку, всю испачканную кровью, словно об нее кто-то вытер кинжал. Она кричала, чтобы принесли огня, и один из слуг поднес фонарь к дверному проему. Ванинг, скорчившийся у противоположной стены, поднял голову, чтобы посмотреть на присутствующих. Лицо его было белым, как бумага. Но на него никто не обратил внимания. Все смотрели на Окли, на его тело. Он лежал на полу около стола, рядом с ним валялся разбитый вдребезги канделябр. Количество ран у него на шее и на всем теле невозможно было сосчитать. Больше дюжины, подумал Пойнтер, и был прав. Ванинг, шатаясь, подошел и попробовал поднять Окли. Тот был мертв. Теперь послушаем слова Пойнтера. Сэр Редлоу подбежал к Ванингу и закричал, отталкивая его. «Убийца! Это вы его убили?» Сэр Ванинг воскликнул. «Богом клянусь, что я его не трогал. При мне нет ни шпаги, ни кинжала». Так и было на самом деле. Его повалили назничь, чтобы обыскать, так же, как и тело жертвы, и не нашли при нем даже булавки. Я смотрел раны сэра Окли, открытые и глубокие, по-видимому, нанесенные ножом с широким лезвием. Но орудие убийства оставалось тайной, потому что мы обыскали комнату сверху донизу, но не нашли булавки в щелях пола. Господин Ванинг заявил, что пока он разговаривал с Окли, кто-то или что-то потушило свет, бросило на пол господина Окли и встало коленями на его грудь. Но он не мог сказать, кто или что это было, поскольку оно исчезло, когда зажгли свет. Наш хозяин, склонившись к огню, заканчивал читать документ, который держал в руках. Затем он сложил бумагу, положил ее в карман и посмотрел на нас. Жена историка, пододвинувшись к мужу, нетерпеливо заерзала. «Лучше бы вы никогда нам не рассказывали подобных вещей», — сказала она с недовольством. «Но в любом случае объясните, я так и не понимаю, чем убили этого человека». «В том-то и загвоздка», — ответил наш амфитрион, раскуривая трубку. «Если мы соглашаемся с тем, что миром управляют естественные законы, то убить его было нечем. Смотрите». И все в самом деле посмотрели на потолок. Отец попросил мисс Мэри рассказать, что произошло. Она начала тихо стонать и первый раз в жизни упала в обморок. Отец хотел плеснуть воды в лицо, но Ванинг на руках отнес ее вниз и влил ей сквозь зубы несколько капель коньяка. Придя в себя, она начала говорить очень сбивчиво. Очевидно, она не могла воспроизвести события. Кто-то потушил свет. Она услышала удар, словно от падения, и шум борьбы. Затем чьи-то шаги, запах крови, распространяющейся в душной атмосфере закрытой комнаты. Кто-то потянул ее за юбку, больше она ничего не помнила. Ванинг, конечно же, был заключен под стражу. Позвали судебного пристава. Все собрались в этой зале, которая в ту пору была менее уютной и менее обставленной. Связанного Ванинга поместили возле камина. Хозяин дома выхватил шпагу и попытался проткнуть его, при этом оба плакали согласно обычаям того времени. Но Пойнтер приказал двум слугам удержать сэра Редлоу, и позже он напишет, что сказал. «Будем действовать по порядку». Так вот, я хотел бы, чтобы вы поняли, что эти люди не были дураками. Возможно, они говорили и думали не столь блестяще, как мы, но они привыкли сталкиваться с реальными проблемами. Торговлей шерстью, мясом и кожей. Это тоже была реальная проблема. Раны у Окли глубиной в 6 дюймов и шириной в 1 дюйм были нанесены широким и плоским лезвием, которое в некоторых местах задело кость. Но следов оружия не осталось, и они это знали. Четверо человек стояли на пороге, держа высоко в руках фонари, пока они искали нож, если это был нож, и не нашли его. Обыскали комнату сверху донизу и ничего не нашли. Никто не мог вынести нож тайком, так что это не заметили четверо слуг, стоящих на страже. В комнате вместо окон были витражи, которые не открывались. Была одна единственная дверь, за которой находились слуги. Нечто сделало из человека кровавое месиво, но это нечто не было обнаружено. Ванинг, бледный, но уже более спокойный, повторил свои показания. Когда его спросили, зачем он приходил тем вечером, он ответил, что у него было дело к сэру Окли. Тогда его спросили, что это было за дело, и он ответил, что он не был согласен с порядками, которые воцарились в его собственном доме, и он пошел просить сэра Окли, чтобы тот положил им конец. Он не сделал ему ничего плохого, кроме того, что оспорил его невесту, и посему он пришел просить, чтобы тот отозвал своих ищеек. Каких ищеек? Ванинг объяснил, что имеет в виду ищеек не в буквальном смысле, а то нечто, что каждую ночь проникает в шкаф его спальни. И он имел все основания предполагать, что сэр Окли был за это в ответе. Все началось с того момента, как Ванинг стал ухаживать за мисс Мэри. Эти люди были просто живыми людьми. Пойнтер приказал мажордому вновь обыскать комнатку наверху, но мажордом отказался это сделать. Ужас пророс, словно семя индийского манго, взлелеянное заботливой рукой. Теперь кора дерева разрывалась и давала выход ветвям, подобно щупальцам. Было легко забыть широко улыбающееся лицо Окли и вспомнить его странную манеру не смотреть прямо. Когда приходило на ум, что Окли, кроме всего прочего, был вдвое старше мисс Мэри, появлялись сомнения относительно человека, которого привечали и которому оказывали радушный прием. Даже помещик Редлоу не захотел подняться по лестнице своего собственного дома. Ванинг, обливаясь потом и корчась около камина, собрал все свое мужество и предложил снова обыскать комнату. Ему дали подняться, но едва он вошел туда, как опрометью бросился обратно, захлопнув за собой дверь. Хозяева были близки к тому, чтобы покинуть дом. Наш амфитрион вновь сделал паузу. Инспектор нарушил тишину, осматривая свою сигару. Он говорил с некоторым скептицизмом. Его спокойный голос ослабил нервозность остальных. «Послушайте», — сказал он, — «вы рассказываете о местной чертовщине или всерьез говорите о преступлении?» «Я повторяю показания из материалов дела». «Показания, которым можно доверять?» «Думаю, да». «А я нет», — ответил инспектор, втягивая воздух сквозь сжатые зубы. «Думаю, что после всего этого мы должны будем признать, что к моменту расследования преступления человек был убит, но если он умер вследствие 13 ножевых ранений, какое-то оружие все-таки должно было их нанести. Что произошло с этим оружием? Вы говорите, что в комнате его не было, но откуда нам знать? Откуда нам знать, что оно не было спрятано где-нибудь и что просто-напросто его не смогли найти?» «Думаю, могу вас заверить», — медленно произнес наш хозяин, «что никакого оружия там спрятано не было». «Тогда, черт побери, что с ним сталось? Лезвие длиной по меньшей мере в 6 дюймов и в дюйм шириной». «Да, но никто не смог его увидеть». «То есть оно не было спрятано, или, однако, его никто не смог увидеть?» «Именно так». «Невидимое оружие?» «Да», — ответил наш амфитрион со странным блеском в глазах. «Оружие совершенно невидимое, в буквальном смысле». «Откуда ты знаешь?» — внезапно спросила его жена. До этого момента она не принимала участия в разговоре, но своего кресла-качалки с любопытством следила за ним. Поскольку ее супруг колебался, она с гордым видом принялась его обвинять. «Хитрец!» — закричала она. «Коварный хитрец! Ты все это выдумал, чтобы нам было страшно спать. И раз я ничего не знаю об этом месте, ты наговорил кучу небылиц». Но он остановил ее. «Нет, если бы я все выдумал, я бы так и сказал». Он снова заколебался и сделал вид, что грызет ногти. «Признаюсь, я мог бы попробовать слегка обмануть вас. Это объяснимо, потому что на самом деле я тоже не разгадал эту тайну. Я могу только строить предположения, могу угадать, как появились раны, но не в этом суть проблемы. Разве вы не понимаете, что не это меня беспокоит?» Тут вмешался историк. «Мой опыт по части сенсационной литературы, — сказал он, — позволяет угадать то, о чем вы думаете. Я допускаю, что жертва была зарезана с помощью сосульки, как во многих рассказах, которые я мог бы вам процитировать, после чего ледяная сосулька растаяла, превратясь в невидимое оружие. «Нет», — сказал наш хозяин, — «нелегко было зимой, столь теплой, как та, найти сосульку. И потом сосульки очень ломкие. Нелегко найти плоскую и широкую сосульку, твердую, как сталь, и такую острую, чтобы нанести 13 ударов, да так, чтобы некоторые из них задели кости жертвы. Кроме того, сосулька, несмотря на свои размеры, не является невидимой». «Глупости», — сказала жена историка, — «такого оружия не существует». «Существует, если вы поразмыслите над этим. Конечно, это только мое предположение, и я могу ошибаться». «Как я уже сказал, — продолжал хозяин, — это не главный вопрос. Он имеет значение только в связи с основной проблемой, которая... Но вы не дослушали конец этой истории. Хотите, чтобы я...» «Разумеется. Боюсь, что больше не поражу вас неожиданным поворотом событий», — продолжил наш амфитрион. Простое имя Ричарда Окли превратилось в кошмар, который по вечерам не позволял людям выходить из дома. Выражение «друг Окли» употреблялось только, чтобы обозначить любую напасть, которая могла неожиданно свалиться на человека. После убийства кто-то видел Окли, который брел по лесу, склонив голову набок. При этом он демонстрировал свои раны. Суд присяжных, состоящий из дворян Сассекса и возглавляемым сэром Бенедиктом Скеном, снял обвинение с Джеральда Ванинга и освободил его от ответственности. Следователи вели дело уже в отношении неизвестных людей или сил, выражая явную симпатию мисс Мэри и признавая ее в некотором роде невольным свидетелем. И никого не удивило, что через 18 месяцев после смерти Окли мисс Мэри вышла замуж за Джеральда Ванинга. Она вышла замуж по доброй воле, но потеряла всю свою былую живость. В те времена молодые девушки не оставались старыми девами по собственному желанию. Мисс Мэри улыбнулась, согласилась, дала полагающиеся обеты, и, возможно, она так никогда и не оправилась от случившегося. И дела шли своим чередом однообразно. Ванинг стал человеком процветающим и респектабельным. Мне пришлось искать в других источниках информацию о его дальнейшей жизни, поскольку дневник Пойнтера заканчивается 1664 годом. Благодарное правительство присвоило Ванингу титул барона. Он стал главным членом королевского общества и забавлялся, занимаясь научными фокусами. Его щеки округлились, хитрость исчезла из глаз, парик украсил голову, и четыре фламандские кобылы часто везли его карету в усадьбу Грэшем. Когда его тесть умер, ему иногда нравилось бывать в этом доме, и он переезжал из Грэшема в Маллингфорд с аристократической простотой. Изредка он заходил в комнату, которая породила столько ужаса, но никогда не закрывал дверь. Его жена заботилась о том, чтобы в комнатке блестели цоколи стен и плиты пола. Она была хорошей женой. Он со своей стороны был хорошим мужем. Он относился к ней с нежностью и выпивал ровно столько, чтобы утолить жажду, несмотря на то, что она часто побуждала его к большему. Однако новое расследование вторглось в эту образцовую семью. Ванинг был зарезан ночью 5 октября 1667 года. В грозовые сумерки они с женой приехали в Маллингфорд. Ванинг был в необычайно хорошем настроении, так как великолепно провернул сделку. Они поужинали вместе, и Ванинг выпил больше обычного, как и его жена. «Разве я вам не рассказывал, что однажды вечером, чтобы выиграть пари, она выпила залпом пинту вина?» Он сказал ей, что теперь заснет крепким сном, и похоже, что Ванинг имел привычку разговаривать во сне. Она говорит, что ушла спать в 8, а он остался сидеть за столом. Мы не знаем, во сколько она легла, и слуги также не знают этого. Китс, мажордом, думает, что слышал в поздний час, как хозяин спотыкался на лестнице. Также ему показалось, что он слышал крик. Но так как завывал сильный октябрьский ветер, он не был в этом уверен. Рано утром 6 октября пастух по имени Коатс проходил мимо дома. Гроза только что кончилась. Пастух, шедший на восток, остановился, чтобы попить дождевой воды из бочки, которая стояла прямо под комнаткой на втором этаже. Когда он сделал первый глоток, то заметил, что вода была какого-то странного цвета. Он посмотрел вверх, чтобы понять почему, и увидел в тени пожелтевших деревьев сэра Джеральда Ваннинга, высунувшегося из окна. Но ни голова, ни глаза сэра Джеральда Ваннинга не двигались. Витраж частично уцелел, несмотря на то, что был пробит головой, и... В этот момент инспектор издал восклицание. Это было победное восклицание. Наш радушный хозяин строго посмотрел на него и утвердительно кивнул головой. «Да», — сказал он, — «теперь вам открылась истина». «Истина?» — повторила жена историка, чуть не крича от удивления. «Какая истина?» «Истина о первом преступлении», — сказал хозяин, «о той уловке, с помощью которой Ваннинг убил Окли 6 лет назад. Я почти уверен, что это было убийство», — продолжал он, задумчиво покачивая головой. «В те времена ничто так не восхищало людей, как умение показывать фокусы и автоматические игрушки, часы, ход которых заставлял пули катиться по наклонной плоскости, подводный колокол, сигнализация от карманников. Королевское общество интересовалось этими приспособлениями. Ваннинг, посмотрите как-нибудь его портрет, освоил все эти научные фокусы во время своего изгнания. Он изобрел невидимый нож». «Минутку, давайте посмотрим», — возразил историк. «Разумеется, он все спланировал против Окли. Окли был некроманом или имел связь с демонами не больше, чем я. Эти слухи были распущены Ваннингом с определенной целью. Богатый урожай слухов, простой парень, которого легко подкупить, коллективное внушение в действии, и Ваннинг был готов осуществить свой замысел. Той ночью он пришел в дом с ножом в кармане, притворился, будто бы его преследуют призрачные чудовища, и напугал мажор дома. Используя слуг в качестве свидетелей, он поднялся к Окле и мисс Мэри, вставил ключ в дверь, любезно поговорил с ними. Когда девушка отвлеклась, он опрокинул подсвечник, подножкой свалил Окли на пол и набросился на него, размахивая ножом. Было необходимо нанести множество ран, чтобы было много крови, дабы потом доказать, что его обрызгало. Девушка была слишком напугана, чтобы двигаться в темноте. Ваннингу нужно было только обтереть нож о мягкую, но плотную парчу, и затем оставить его на виду. Ножа никто не заметил. Историк заморгал. «Восхитительно», — сказал он. «Никто не заметил. Вы можете нам поведать, что за оружие можно было оставить на виду, чтобы его никто не заметил?» «Да», — сказал наш хозяин. «Лезвие из обычного примитивного стекла, опущенное в стеклянный кувшин с водой, который стоял на буфете». Наступила тишина. «Я говорил вам о кувшине с водой. Это был привычный предмет. Никто не стал осматривать кувшин с прозрачной водой. Ваннинг мог сделать нож из самого обычного стекла, а нож из стекла может стать грозным оружием, прочный, плоский и такой острый, как только можно желать. Вспоминаете, что в комнате горела одна единственная свеча? Любая капля крови на лезвии растворилась бы в воде, в то время как все смотрели на нож, лежащий в кувшине, но не видели его. Но Ваннинг, вспомните и об этом, не позволил отцу плеснуть дочери воды из кувшина, когда та упала в обморок. Он отнес ее вниз на руках, потом он рассказал целую кучу ужасающих небылиц. Нашел предлог, чтобы одному вернуться в комнату, спрятал нож в рукав и в суматохе выкинул его. Инспектор в задумчивости нахмурил брови. «Но главная проблема, — сказал он, — вот-вот. Если убийство было совершено таким образом, то знала ли об этом его жена? Вспомните, что Ваннинг разговаривал во сне». Мы посмотрели друг на друга. Жена историка огляделась и задала вопрос, который вертелся у нас на языке. «И каковы были выводы этого расследования?» «Очень простые, — сказал хозяин. — Смерть от несчастного случая. Захмелевший мужчина упал на витраж и перерезал себе горло. Кто-то заметил следы каблуков на полу, словно тело тащили, но на этой детали не стали настаивать». Миссис Мэри продолжала жить тихо и спокойно в полном счастье. И умерла в преклонном возрасте, когда ей было 86 лет. Все естественно. Нет ничего плохого в комнатке на втором этаже. Мы превратили ее в спальню. Уверяю вас, она очень удобная, и любой, кто пожелает спать в ней, может это сделать. Хотя, с другой стороны... «Вот именно», — сказали мы. Конец рассказа.